Глава 14. Еще недостаточно поздно, чтобы надеяться, что все готовятся отойти ко сну. Поэтому по замку я передвигаюсь тихо, почти крадучись, не желая столкнуться с Даниилом. Сейчас я слишком устала, чтобы слушать его сладкие речи и тем более не в настроении вежливо на них отвечать. Вначале я отношу вереск и ягоды к лекарю. Завтра приготовлю отвар. А после, воровато выглядываю в коридор и, не заметив никого, кроме нескольких стражников, направляюсь в свою комнату. Оказавшись у себя, я прикрываю дверь и приваливаюсь к ней спиной, закрывая глаза на какое-то время, давая себе возможность передохнуть. Затем зажигаю свечи прямо на пол, сбрасываю верхний плащ и с трудом стягиваю кафтан, стараясь не потревожить руку. Оставшись в одной рубашке и штанах, я с сожалением смотрю на одежду, лежащую на полу. 3 дня назад это были красивые наряды, но теперь у кафтана нужно перешивать рукав, а плащ вообще вряд ли удастся спасти. Присев на край мягкой кровати, я собираюсь снять повязку и заняться поврежденной рукой, но дверь комнаты резко распахивается, заставляя меня вздрогнуть. «Прости, не хотел тебя пугать». Аарон тихо прикрывает дверь, замечая мое нервное движение. И не напугал бы, если бы помнил о манерах и сперва постучал. Парень резко замирает на пути ко мне и с недоумением оборачивается на дверь, будто впервые слышит, что в нее нужно стучать. У него в руках миска с водой и несколько чистых тряпиц. «Что ты мне принес?» «Для твоей руки». Аарон кивает на мое предплечье, все замотанное куском моей же мантии. За время путешествия ткань стала грязной, на ней появились пятна земли и крови. Морок несколько раз предлагал перебинтовать руку, но мне не хотелось этим заниматься, поэтому я всегда отказывалась. К тому же раны нужно было промыть и почистить, а тратить воду морока я не хотела, ее и так оставалось немного. «Как ты узнал?» Аарон хлопает ладонью по мягкому столу, прося меня пересесть. «Нам доложили. Ты, может, и крадешься по коридорам?» Но королю, Даниилу и мне солдаты рассказали, что ты вернулась. Один из стражей сказал, что видел у тебя перевязанную руку. Я пересаживаюсь и протягиваю ему руку, позволяя заняться ранами. Сама я собиралась просто снять старую повязку и в лучшем случае промыть руку водой. Но раз Аарон предлагает помощь, то не вижу смысла отказываться. Парень ставит миску на стол, а для себя подтягивает второй стул поближе ко мне. Он садится так близко, что одно мое колено оказывается зажатое между его ногами. И куда бы я ни пыталась его переместить, оно постоянно соприкасается то с одной его ногой, то с другой. «Не дергайся». Заметив мои метания, Аарон просто сжимает мою ногу коленями, лишая меня выбора. Я открываю рот, чтобы как-нибудь его задеть, но в итоге получается только зашипеть, когда он отдирает кусок ткани, что прилип к ране. «Вас в храме не учили, что нужно менять повязки?» Аарон швыряет первый кусок грязной тряпки на стол. «Решила не отнимать работу у своей няньки. А то ради чего Даниил тебя ко мне приставил?» У меня невольно вырывается ругательство, когда он резко дергает последний прилипший край. Хочу забрать руку. Но Аарон сильно сжимает пальцами запястье, не отпуская. «Все не так плохо. Ты, как всегда, заживаешь, но, похоже, в твоем теле стало больше крови». Аарон крутит мою руку, осматривая некрасивые рваные раны. Он прав. В прошлый раз, несколько недель назад, повязки так не прилипали. Аарон смывает запекшуюся кровь и грязь, а потом молча перевязывает руку чистой тканью. «Даниил с отцом на собрании сената. Он попросил привести тебя в кабинет на встречу с королем». Аарон затягивает последний узел. Я громко и недовольно вздыхаю, понимая, что мой заслуженный отдых опять откладывается. Аарон тихо смеется, протягивая мне новый кафтан, на который я тоже смотрю с недовольством, но накидываю на себя для вида. Хорошо, что он не предлагает переодеться в какое-нибудь платье, а то я специально пошла бы в своей грязной рубашке. «Я бы пошутила про свой отдых в могиле, но меня и оттуда подняли». С недовольным стоном я встаю и выхожу из своей комнаты вслед за Аароном. Парень приводит меня в просторный кабинет, вдоль стен которого стоят книжные полки из темного дерева, заставленные разными фолиантами. В комнате находится несколько мягких кресел и небольшой столик. Самый внушительный предмет мебели – массивный стол из красного дерева, за которым сейчас сидит король, устало склонив голову над бумагами. Король Дмитрий едва приподнимает взгляд, когда я вхожу. Аарон остается за дверью, а Даниил, завидев меня, подходит и проверяет мою руку. «Ты должна быть аккуратнее, Агата. Не заставляй меня волноваться». Даниил натянуто улыбается, сжимая мою ладонь. Я открываю рот, намереваясь ответить, но мою мысль обрывает голос короля. «Я рад, что ты вернулась целой, Мара. Но мне нужны результаты. Когда Николай проснется?» Вспомнив, где мы находимся, я забираю руку из ладони Даниила и прохожу вперед, ближе к столу короля. Принц, небрежно расстегнув свой кафтан, присаживается на одно из кресел, закинув ногу на ногу. «Завтра я приготовлю отвар, который поможет телу принца набраться сил и хоть немного восстановиться. И вечером попробую укрепить его жизнь. Дальше каждый день нужно будет продолжать поить его отваром и ждать, пока он проснется. Я надеюсь, что это единственное, ради чего меня позвали». «Ты не можешь просто его разбудить?» «Нет, если не хочу, чтобы он умер». «Проклятие!» Король разочарованно роняет руку на стол, и чернильницы дребезжат. «Мы старались как можно дольше скрывать отравление моего сына от Сената. Как я тебе уже сказал, я не хочу отправлять людей на войну. Но чертовы сиротианцы сделали новую вылазку. Их видели на нашей земле. Впервые за долгое время. И, кстати, близко к тому месту, где были вы с Мороком. Вам повезло уйти, не встретившись с ними. Гонец принес весть буквально за час до вашего прибытия». «Верно. Я надеялся, что лес пугает их так же, как и наших солдат. Однако Северин что-то задумал. Мне нужно, чтобы ты разобралась с ним как можно быстрее». «Я разберусь. Но время Николая на исходе. Сейчас я не могу его оставить». Я аккуратно двигаю плечом. Мышцы спины начинают нещадно ныть, прося об отдыхе. «Через сколько дней он проснется?» «Если он выживет, то, возможно, через неделю». «Неделю?» Король приподнимается со стула, но потом устало падает обратно. «Через неделю у нас праздник во дворце. 255 лет со дня основания Сената. Все члены собрания будут здесь. Я не могу его отменить». «Если повезет, 5 дней. Сокращать срок я больше не собираюсь. Лучше не обещать монархам слишком многого, а то в итоге достанется именно мне». «Будем молиться, что так и получится. Мы должны показать Сенату, что Николай жив, а то слухи уже поползли. И если они решат, что в его отравлении и правда виноват Сират, то я эту войну сдерживать больше не смогу. Можешь идти». Король машет мне рукой и поворачивается к принцу. «Сын, а ты сообщай мне о любом изменении. Если Николай проснется, я хочу тотчас об этом узнать». На следующий день утром у дверей меня встречает Аарон, который приготовился помогать мне во всем, даже в чистке ягод. Аарон достаточно спокойный и тихий, когда надо, поэтому я не особо против его компании. Однако буквально через полчаса из-за приказа короля к нам присоединяется Даниил, а потом еще через час Елена, выяснившая, что Даниил и Аарон от меня не отходят. И теперь эти трое стали скорее обузой и камнем на моей шее. Они непрерывно болтают, мешаются под ногами на небольшой кухне, которую я заняла в глубине дворца, чтобы приготовить как можно больше отвара. Отвернувшись от закипающей в большом котле воды, я вижу, что Аарон единственный, кто закончил выполнять порученное задание – отбирать хорошие ягоды от раздавленных, и приступил к нарезанию кореньев острым ножом. Мне такой нож они явно не собираются доверять, поэтому я возложила это задание на своего охранника. В отличие от него, принц и принцесса давно заскучали. Я бы с радостью их выпроводила, но вряд ли они меня послушают. Поэтому все, что мне остается, это молча продолжать работать и ловить понимающий взгляд Аарона. Тебе чем-нибудь помочь, Агата? В очередной раз, вставая рядом, задает Даниил бессмысленный вопрос и кладет ладонь мне на спину. Я едва вздрагиваю, слушая, с каким грохотом Аарон опускает нож, выполняя порученное. Хочу повернуться и проверить, не отрубил ли он себе случайно пальцы. Но меня вновь отвлекает рука Даниила, которая опускается ниже. Да, я бы не отказалась, чтобы ваше высочество убрало руки подальше от горячего котла и от моей поясницы. Я добавляю очищенный вереск и мяту, продолжая помешивать отвар. И то, и другое может быть опасным для вашего здоровья. Я говорю все достаточно громко, и за спиной слышу смешок Аарона и тихий смех Елены. Я говорила тебе, Даниил, что твои ухаживания годятся разве что для тех девиц, что уже сами готовы прыгнуть к тебе в постель. Принц не просто не убирает руку, но подходит ближе. Встает за моей спиной и кладет подбородок мне на плечо. Сестра намекает, что я отвратительно ухаживаю. Тебе неприятно, Агата? Он шепчет это тихо, прямо на ухо, и по моей спине проходит дрожь. За мной ухаживали лишь несколько раз. Это был совсем простой флирт, переглядывание, меня держали за руки и дарили цветы. Но ни один мужчина не позволял себе придвинуться ко мне так близко. Внутри я разрываюсь между желанием оставить все как есть и треснуть принца горячей ложкой по голове. Будь мы одни, возможно, я бы позволила ему остаться стоять вот так. Однако сейчас мне не нравится, что он делает все это в присутствии Аарона и Елены. Мне неудобно, принц. Даниил сокрушенно кивает и отходит чуть подальше, плечом опираясь на шкаф со специями. Ближе к полудню отвар почти готов, и я предлагаю своим помощникам пойти пообедать. Принц и принцесса сразу соглашаются, покидая кухню. Аарон встает последним. И он единственный, кого я искренне благодарю за помощь. Наконец, в тишине я успеваю закончить приготовление, перелить немного отвара в стакан и в одиночку отправиться в комнату Николая. Меня встречают двое стражников у его дверей. Многие во дворце знают, кто я, и мужчины пропускают меня без лишних вопросов. Николай выглядит не лучше, но, к счастью, не хуже, чем раньше. Я осматриваю его спину, чувствуя запах шалфея. Значит, лекари делали все, как я попросила. Вспоминая рассказ Морока о том, что Николай и Даниил – братья лишь по отцу, внимательно разглядываю его, находя все больше отличий между старшим и младшим братьями. Я сама запрокидываю голову принца и вливаю ему в горло отвар, следя, чтобы процесс происходил медленно, и Николай инстинктивно глотал. Когда я заканчиваю, в комнату приходят мои помощники. Даниила и Аарона я вновь прошу усадить Николая, а сама сажусь у него за спиной. Аарон, продолжай держать Николая. Даниил и Елена, отойдите немного, чтобы мне было светлее. Даниил отходит подальше. Что ты собираешься делать? Принцесса следует примеру брата и явно начинает нервничать, хватаясь за рукав его кафтана. Она теребит ворот своего бледно-голубого платья и закусывает нижнюю губу, прижимаясь поближе к Даниилу. Укреплять его нити. Это займет время. Поэтому, чтобы вам не показалось, и чтобы вам не хотелось сделать или сказать... Я обвожу всех троих взглядом, останавливаясь на зеленых глазах Аарона. Не делайте и не говорите. Я думал, ты будешь делать все вечером. Да, но я ожидала, что состояние Николая может быть хуже. Сейчас он выглядит неплохо, поэтому не вижу смысла откладывать. И если повезет, принц проснется раньше встречи сената. Приступай. Аккуратно я прощупываю шею и позвоночник Николая, заставляя нити светиться под моим прикосновением. Здесь тоже ничего не изменилось. Две нити все так же едва мерцают. Очень медленно я поддеваю среднюю тусклую нить пальцем и слегка тяну на себя, вытаскивая ее из тела принца. Вытягиваю лишь немного, чтобы обхватить и сжать ее в кулак. Краем глаза я замечаю, как все напрягаются вместе со мной. Одно неверное движение, и я могу ее порвать. Но нить, к счастью, остается эластичной. И сжав ее в кулаке, я тяжело сглатываю, зная то, что решила им не рассказывать. Для меня этот процесс будет не из приятных, потому что совсем скоро она станет горячей, а отпускать нельзя. Я прикрываю глаза неуверенно и тихо начинаю напевать молитву. Прошло так много времени с тех пор, как я пела ее в последний раз, что сейчас мне приходится выискивать строчки в памяти почти вслепую, надеясь, что правильные слова сами начнут всплывать на поверхность. Даниил уже слышал, как я пою, и не издает ни звука. Елена резко зажимает рот ладонью, случайно ахая слишком громко. Аарон продолжает сидеть молча. Завершив молитву один раз, я открываю глаза и теперь увереннее продолжаю ее напевать, растягивая минорные ноты. С каждым разом нить светится все ярче, все больше становится похожей на самую правую, ту, что остается здоровой. Я морщусь, когда ладонь начинает жечь, а в воздухе появляется запах горелой плоти. Первым его начинает чувствовать Аарон, замечая, как у меня на лбу появляются капельки пота. Он открывает рот, но тут же закрывает, сжимая челюсти. Я обрываю мотив на середине, когда кожа на моей руке шипит, а толщина нити становится такой же, как и у здоровой, и я аккуратно возвращаю ее на место. Повисает тишина, и мои губы дергаются в слабой улыбке, когда я понимаю, что присутствующие продолжают молчать только потому, что не знают, что уже можно говорить. Уже можно ругаться. Дура! Аарон реагирует быстрее всех, в то время как Даниил успевает лишь рот раскрыть. Это все? Нет. Однако, к моему удивлению, больше Аарон ничего не добавляет, раздраженно сжимая губы. Даниил опускается на одно колено рядом, осматривая мою ладонь. Аарон правильно сказал. Только вчера я велел тебе быть аккуратнее и не волновать меня. Тогда будет лучше, если вы покинете комнату, потому что осталась еще одна нить. Как с такой рукой ты планируешь продолжать, Агата? Елена подходит ближе, но сразу отворачивается, заметив почти черную полосу поперек моей ладони и множество красных волдырей. Рука выглядит и вправду отвратительно, а пахнет еще неприятнее. Я пробую сжать или разжать пальцы, но кожа в некоторых местах лопается и выступает кровь. В моей комнате приготовлена специальная мазь и чистая ткань. Поэтому буду благодарна, если кто-нибудь обработает и замотает мне руку после того, как я закончу. Аарон, поможешь? Помогу. А закончу я с помощью другой руки. К счастью, у меня их две. Даниил разочарованно стонет в ответ на мою глупую попытку пошутить и отходит подальше. А Елена, становясь бледной, как полотно, прикрывает рот рукой и предпочитает выйти. Аарон не двигается, продолжая поддерживать Николая. Я выдыхаю, собираясь силами, и аккуратно вытягиваю последнюю нить. Ее я также захватываю в кулак, сглатываю ком, который встал в горле от ожидания боли, и вновь затягиваю молитву. В этот раз почему-то требуется больше времени. Под конец я цежу слова сквозь зубы, морщась от отвратительного запаха и боли. Кожа шипит, а моя левая рука трясется. Аарон, наблюдая за мной, напряженно сжимает пальцы на плечах Николая и расслабляется только, когда я замолкаю. Я возвращаю нить на место и со стоном опускаю левую руку на колени. Пальцы продолжают нервно подергиваться, пока я напоследок оглядываю работу. Теперь все три нити жизни Николая кажутся живыми, сильными и одинаково прочными. Я закончила. Аарон, уложи Николая обратно. Встаю, стараясь сохранить безразличное выражение лица и не тревожить руки. Ваше Высочество, расскажите королю, что все прошло успешно. Теперь я буду проверять его каждый день, и все, что нам остается, это ждать. Принц кивает и поворачивается к своему другу, который укладывает Николая на место и накрывает одеялом. Состояние старшего наследника пока не изменилось, но цвет лица стал чуть лучше, а дыхание ровнее и глубже. Аарон, позаботься о Агате. Это звучит как недовольный приказ. Даниил покидает комнату, а я и мой охранник выходим последними. Молодой человек открывает мне дверь, потому что я ни к чему не могу прикоснуться без приступа боли, и мы вместе идем в сторону моей комнаты. Всю дорогу мы шагаем молча, хотя я отчетливо чувствую раздражение спутника. Говорить Аара начинает только после того, как прикрывает дверь моей комнаты и успевает подхватить меня, когда я, привалившись к стене, начинаю заваливаться на бок. Я думал, ты в порядке. На самом деле нет. Боль в ладонях пульсирует так сильно, что у меня нестерпимо болят виски. От этих ощущений хочется плакать и выть. Я опираюсь плечом на грудь Аарона. Никогда не показывай слабости перед монаршими особами. Так меня учила наставница, которая, к слову, тоже не любила наследников королевской крови. Значит ли это, что мой статус достаточно низок, чтобы мне доверять? Аарон пытается перейти на наши привычные вопросы с ироничным подтекстом, но сейчас реплика не подходит на шутку из-за его слишком серьезного лица. «Ты не светловолосый и не принц. Уже целых 2 пункта в твою пользу». Парень усаживает меня в кресло и находит на туалетном столике заранее приготовленную миску с чистой водой, чтобы промыть раны, куски ткани и мазь. «У тебя какая-то особая ненависть к светлым волосам?» «Что-то вроде того. Аккуратнее». Я болезненно закусываю нижнюю губу, когда он распрямляет мне пальцы на правой руке, и кожа снова трескается. Ничего не говоря, Аарон встает, проходит в маленькую дверь, что ведет в мою умывальню, и возвращается с еще одним тазиком воды. Ставит его передо мной, также молча хватает меня за запястье и сует мои руки в ледяную воду. Ладони словно обжигает вновь. Вначале я кричу, пытаясь вырваться из его хватки, потом выплевываю проклятие, вою, прошу отпустить. Но Аарон, не меняясь в лице, продолжает держать мои и свои руки под водой. Он вынимает их, только когда боль становится тупой, а его собственные руки идут красно-белыми пятнами от холода. Нужно было сразу так сделать. Аарон аккуратно вытирает мои ладони полотенцем. И опять он прав. Когда я в первый раз делала укрепление нитей, Ирина выволокла меня из дома того человека и также насильно запихала мои руки в ближайший сугроб. Тогда стояла середина зимы, и я смотрела, как тает снег вокруг моих ладоней, окрашиваясь в красный, и я скулила, прося ее меня отпустить. Я слабо киваю в ответ на его слова, и мои волосы падают вперед. «Ты делала такое раньше?» Аарон словно читает мои мысли, но, как мне кажется, он просто пытается меня отвлечь, чтобы продолжить обрабатывать ожоги. «Да... один раз. Это болезненный процесс, поэтому мы делаем такое очень редко. К тому же не каждая способна вытерпеть эту боль, а попытка укрепить нити есть лишь одна». «Как это одна?» «Процесс нельзя прерывать до завершения. Если ошибешься, остановишься или отпустишь нити раньше времени, то во второй раз это не сработает, сколько бы ты ни пытался». Аарон раскрывает баночку с мазью, и в нос мне ударяет запах алоэ. Я дергаюсь, когда парень начинает размазывать прохладную мазь по поврежденной коже на правой руке. Его ладонь, которую он поддерживает мою руку снизу, кажется такой теплой, что невольно я расслабляюсь и продолжаю рассказывать. «Мне было 15. За окном стоял морозный январь. Недалеко от храма был город Зарич. Небольшой такой, скорее даже деревня. Не знаю, существует ли он до сих пор». «Существует. Теперь это и вправду город». Я киваю, чувствуя, как внутри разливается тепло от того, что он внимательно слушает, хотя занят перевязкой. «На всю деревню был только один лекарь, Алексей. Ему было около 40, но почти все его волосы к тому времени поседели. Мары не раз к нему обращались, а я знала его с тех самых пор, как стала одной из них. Он был добр ко мне, относился как к любому другому ребенку, несмотря на алый плащ. А яблочный пирог его жены был лучшим из всех, что я пробовала». Заметив, как губы Аарона растягиваются в улыбке, я смущаюсь своей откровенности и возвращаюсь к более простому рассказу, без этих эмоциональных подробностей. «Он был добрым человеком и лечил всех, кому мог помочь, даже если ему не могли заплатить. Той зимой он сам подхватил тяжелый грипп от одного из своих пациентов. С болезнью Алексей справился, но это подкосило его здоровье, так что он с трудом передвигался. Среди мар только самая старшая, Кира, и моя наставница Ирина могли укрепить нити. Но почему-то Ирина решила, что я тоже смогу. а нет способа проверить, кроме практики. На последних словах я спотыкаюсь, вспоминая страх, что не удержу нити Алексея, и он умрет из-за меня. Лишь тот ужас, охвативший все мое сознание, помог забыть о боли и держаться до самого конца. Ты справилась? Да. Он прожил долгую жизнь? Аарон бережно заматывает мою вторую руку. Надеюсь, долгую. Он поднимает на меня взгляд, удивленный моим неуверенным ответом, а я грустно улыбаюсь, пожимая плечами. Я умерла раньше. Готово. Аарон укладывает забинтованные руки мне на колени. С Николаем ты закончила. Меч еще какое-то время точно держать не сможешь. Морок уехал, и впереди у тебя свободная неделя. Я с недоумением смотрю на собеседника, не понимая, к чему он ведет. Значит, тебе ничего не остается, кроме как наслаждаться моей компанией всю неделю. Смотря как его губы медленно растягиваются в наглой улыбке, обнажая белоснежные зубы, я вспоминаю слова сестры про улыбку, от которой тяжело оторвать взгляд.